Глава восьмая. Мальчик в цветке. Имея в своем распоряжении карту, они пошли вдвое быстрее и увереннее, чем до этого. Очень скоро зеленый пунктир привел их к земляной лестнице, которая вела наверх. Они поднялись и очутились на новом этаже катакомб. Пока они шли по ступенькам, рисунок карты изменился, и теперь пунктир вел их к красной пиктограмме, похожей на цветочный бутон. Людмила все так же шла впереди, следом за ней Взоров, а Тинчурин замыкал шествие. Им казалось, что они потеряли целый день, бродя по коридорам, пока не нашли карту, хотя на самом деле они вели поиски наугад не больше 2 часов. Зато теперь у всех было предчувствие, что в любой момент может наступить развязка. Они найдут Мишу и вместе с ним сбегут из этого страшного места. Этот этаж был намного более многолюдным, хотя, наверное, было правильнее сказать «многочудовищенным». То и дело на карте в опасной близости от их треугольника появлялись шаги монстров. Взоров думал, что они втроем похожи на экипаж подводной лодки, капитан которой наблюдает на экране эхолота передвижение вражеских кораблей. Благодаря книге Людмила заранее находила укрытие или обходной путь, позволяющий избежать нежелательной встречи с местными обитателями. Наконец они подошли к большой деревянной двери. «Смотрите», — сказала Людмила, — «это здесь». Олег и Тинчурин взглянули на карту и кивнули ей. Сомнений не было. Книга вела их в эту комнату. Тинчурин приложился глазом к замочной скважине. «Там кто-то есть». «Миша?» — с надеждой спросила Людмила. «Не похоже. Какой-то долговязый тип. Если Миша там, то я его не вижу». «Возможно, его охраняют», — сказал Взоров. «Если мы ворвемся, могут поднять тревогу». «Надо сделать все быстро», — сказал Тинчурин. «Людмила, внимательно следи за книгой. Надеюсь, она нам покажет, где выход, когда Миша будет с нами». «Хорошо, но...» — Людмила приблизила книгу к лицу. «К нам идут!» «О, черт!» — тихо выругался Тинчурин. «Они далеко?» «Подходят к тому повороту!» Она указала на место, которое они сами миновали минуту назад, и тут же ойкнула. «И с другой стороны тоже!» «Ага!» — сказал Тинчурин. Он увидел, что долговязый отвернулся от двери и нагнулся над огромным красным цветком. Геннадий дернул дверь на себя и ворвался в комнату. Долговязый даже не успел обернуться, как получил рукояткой пистолета по голове. Он беззвучно повалился на пол, открыв следователю удивительное зрелище. Перед ним в бутоне цветка, словно выросшая дюймовочка, сидел мальчик. Тинчурин опешил, он не сразу узнал Мишу. Мальчик тоже не спешил узнавать следователя. Он все еще находился под действием соков цветка и едва понимал, что происходит. Олег и Людмила не ожидали, что Геннадий Егорович так быстро отреагирует на опасность, поэтому немного растерялись и не сразу последовали за ним в комнату, а только когда увидели, как он одним ударом свалил камердинера и застыл перед чем-то красным. Людмила опомнилась первой и втащила мужа за собой в комнату как раз в тот момент, когда из темноты туннеля показались монстры. Она быстро захлопнула дверь и привалилась к ней спиной, надеясь, что им удалось остаться незамеченными. Тем временем Олег Иванович осматривал странную обстановку комнаты, в которой не заметил никого, кроме своих друзей и долговязого типа. В комнате росло много разнообразных растений. Они стояли в горшках и катках на полках, устроенных в углублениях в стенах. Но прежде всего его внимание привлек прямоугольный газончик с фиолетовой маслянистой травой. Трава шевелилась, хотя ни ветра, ни сквозняка Взоров не замечал. «Где же Миша?» — тихо спросила Людмила. «Он здесь», — так же тихо ответил ей Тинчурин и отошел в сторону. Взгляды Взорова и Людмилы обратились к цветку, из которого торчала голова их сына. Миша одурманенным взглядом смотрел на родителей. Его губы зашевелились, он хотел что-то сказать. Олег Иванович подошел к цветку, взялся за огромный лепесток и потянул его вниз. Тот нехотя поддался. Из образовавшегося зазора между лепестками на пол потекла вязкая полупрозрачная розовая жижа. Тинчурин взялся за другой лепесток и стал помогать Олегу. Скоро они раскрыли весь цветок. В центре, обхватив колени, сидел Миша. Он был весь покрыт желе, в котором плавали синие и зеленые нити прожилки. Лианы-щупальца уже отпали от него, оставив на спине круглые фиолетовые следы. Подошедшая Людмила стала руками счищать сына склизкий налет. Миша застонал и откинулся на спину. Взоров попытался взять его на руки, но чуть не упал, поскользнувшись на разлитых внутренностях цветка. «Что-то он потяжелел», — сказал Олег Иванович. «Давайте я», — предложил Тинчурин, но ему едва удалось приподнять мальчика. «Фу, не могу. Может, его что-то держит?» «Не надо. Я сам», — вдруг очнулся Миша и, перевалившись на бок, медленно поднялся на ноги. Теперь и Тинчурин, и Взоровы увидели, каким отекшим было все его тело. Даже пальцы на руках выглядели, как переваренные сосиски, готовые вот-вот лопнуть. Миша сам с интересом разглядывал их, поднеся ладони к лицу.